Хе-хе. Я, безусловно, не знаю деталей и специфики, не принимал участия в основной работе. Но зато со стороны видел всех наших людей в деле. И прямо скажу, хе-хе, впечатление приятное. Более того, удивительно, как люди, собранные, как говорится, с миру по нитке, так дружно, так самоотверженно, так одинаково старательно трудились все эти трое суток. Это значит, сознавали свою роль. Это значит, и им передался подъем наступления. Вы, товарищи, видите, какой кровью дается нам победа. И вы делаете все, чтобы вернуть наших героев в строй или к полезной жизни. Корпусной кивал, как будто одобряя слова замполита. Ведущий смотрел перед собой ничего не выражающим взглядом. «Так вот, со стороны, — продолжал замполит, — вы все были прекрасны. Возьмите капитана Сафронова, моего, можно сказать, земляка, почти ленинградца. Сколько он души вкладывал, как он болел за каждого раненого. И я не знаю, по-моему, он справлялся со своей задачей». «Помогали, — буркнул ведущий. — Очень хорошо, — одобрил замполит. — Вот это я тоже заметил. И вам помогали». Все, весь батальон работал на хирургов. Старательно действовали шоферы, повара, аптечные работники. У вас не было задержки ни в чем, а сестрички. Это ж женщины, товарищи мужчины. Хе-хе, он надолго закашлялся. И все увидели, какой немолодой и какой больной этот человек. Никто не посмел прервать вынужденную паузу. Никто не воспользовался возможностью вставить слово. «Виноват», — извинился замполит и обратился непосредственно к ведущему. «Вот вы сейчас почему-то раздражены, и вам это не идет. А когда вы в работе, это ж просто вас бы нарисовать. А еще лучше заснять за операцией. Вы ж чудо-хирург. Черт возьми, как вы этого не понимаете?» Замполит снова пригладил непослушную прядь, словно смущаясь своего восхищения. «Нет, вы, товарищи, не нагнетайте сейчас страстей. Не время. Боевая операция еще не закончилась. Вы и слышали? В танковых войсках она продолжается недолго. Давайте подождем до окончания, а там, в спокойной обстановке, поразмыслив, все как надо обсудим. Хе-хе. Вот еще не могу не рассказать об одном факте. Госпитальный взвод еще не приехал. Галины Михайловны не видно. У нее сестричка Настенька. Чудо-девушка. Чистота душевная, просто родник какой-то. Иду вчера на рассвете, в кустах кто-то тихо плачет. Это она. У них солдат умер, так она над ним плакала. Он с трудом сдержал волнение. Это понимать надо. Скажи об этом женщинам. Они в пояс поклонятся нашей Настеньке. Он повернулся к корпусному. Так что, товарищ подполковник, с точки зрения морального состояния, с точки зрения настроения, в медсанбате все в порядке. О чем и докладываю вам устно и при всех. Корпусной кивнул. Быстро встал, привычным жестом одернул гимнастерку. «Указания будут такие». Он дал указания и заключил. «По своим местам наступление продолжается. Раненые могут поступить с минуты на минуту». Все расходились с добрым настроем. Слова замполита как будто прибавили сил. Сафронов нагнал Чернышов, похлопал по плечу. А замполит-то дядя. Глава 18. Раненые пошли к вечеру. Понемногу, по одному, по два, по три человека. И все шло хорошо. Все успевали, все были довольны друг другом. «Вот такой ритм нам подходит», — раздумывал Сафронов. «Но такой ритм, насколько я понимаю, нетипичный, а к другому мы еще не готовы. Механизм наш пока что работает лишь на первой скорости. Сейчас, при небольшой нагрузке, Он успевал заметить, кто как работает.